молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Не раз Ты давал нам простор и победу. Во имя крови завета подвигнись к народу Твоему, и да явится слава на сынах и дщерях Твоих. Да будут разрушены в этом служении все дела дьявола и запинающий нас грех. Да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа в милости Твоей для народа Твоего и в благости Твоей. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Всегда. чудо, живущее в нас. Божественных нет в небесах ради нас. Пришед в человека она облекла. Я хочу рассказать о ее чистоте, я хочу воспевать о ее высоте. Совершенством блистает она в простоте, светит ласковым светом она в темноте, пламенеет, как факел она в мерзлоте, справедливость и святость ее в полноте. Справедливость и святость.

когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. Сразу песня начинается с назначением, кому она предназначена. Она предназначена начальнику хора, то есть на нашем языке регенту хора. То есть почему Давид не написал, что это назначена песня для хора просто? Почему он назначает ее начальнику хора? Видите, даже здесь, в этих словах, которые вы часто будете видеть, то есть направление определенной песни, оно не будет назначаться просто для хора, потому что у хора есть глава, есть начальник хора, и Дух Святой посылает начальнику хора, потому что только через начальника хора можно воспроизвести эту песню. И без подобного начальника в любой сфере мы не добьемся никаких результатов. Не начальникам, а начальнику. Здесь имеется в виду один. Возможно, этих начальников было много. И действительно, у Давида был не один регент, их было много. Но был один главный, поставленный им человек, и через него Давид назначал для хора эти песни, которые он получал от Бога, и практически эти песни были частью его переживания, но не были вдохновляемы Богом, и Бог в его переживаниях показал суть Сына Своего Иисуса Христа, его характеристику, его природу, а также и судьбу Церкви здесь, на земле. Он произнес эту песню, когда Бог избавил его от всех врагов его внешних и от руки Саула. Конечно же, враги не перевелись, и после Саула восставало немало врагов. Это даже был его сын, исшедший из его чресел. Но здесь Слово Божие говорит, он воспел песню, когда эти главные враги были поражены. Саул – один из врагов, который объявил его преступником, волшебником, колдуном, чем угодно. Он избил всех священников за то, что тот помог Давиду. Или те помогли Давиду, но священник не помогал буквально Давиду. Он думал, что он исполняет дело Саула, а не дело Давида. Когда Давид попросил у него хлебов и попросил меч, Давид сказал ему, что я имею послание от Саула, я исполняю поручение Саула. И поэтому священник дал. Если бы священник знал, что Саул преследует Давида, он бы испугался. Он сказал: «Друг, я полностью на твоей стороне, но я боюсь, что царь сделает, как он посмотрит на меня». Но царь убил этих священников, весь род священнический, из-за того, что один из священников дал ему, возвратил ему меч Голиафа, которым он отрезал голову Голиафу. И теперь Давид начинает свою песню словами такими: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Будем говорить это о Христе, когда Бог избавил его от народа иудейского, который восставал на него, первосвященники, которые желали уничтожить его, и от всех внешних врагов. То есть все они были вдохновляемые демонами, адом. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Возлюблю тебя» – это значит, буду любить тебя. И буду утверждать, исповедовать тебя, кем ты являешься для меня. Слово «крепость» – это зависимость. Одно из значений слова «крепость» – это зависимость. Быть может, в нашем случае слово «крепость» совершенно что-то другое, и мы знаем другие значения. Но я открываю то значение, когда я поднял словарь и стал исследовать этот термин, то я увидел, что одно из значений крепости – это зависимость. То есть я зависим от тебя, ты крепость моя. Другое значение этого слова – свойство характера. Бог крепкий и сильный. Это свойство его характера. И он говорит: «Ты крепость моя». И он называет и исповедует Бога, кто он такой. Он исповедует характеристики Бога. Заметим, что это очень важно в молитве. Если мы будем исповедовать характеристики Бога, вы увидите, что они становятся вашими характеристиками. До тех пор, пока мы не знаем характеристик Бога и не исповедуем их, во время нужды, во время бедствия мы ничего не можем получить. Мы можем кричать: «Боже, спаси меня!» или же мы можем противостоять, но очень важно провозглашать характеристики Бога, Его природу в молитве, когда вы в бедствии. И поэтому в этой песне, в этой молитве он говорит: «Буду любить тебя», и начинает исповедовать, кто такой Бог, свойства его характера и свою зависимость от него. Другое значение слова «крепость» – это укрепленный пункт, приготовленный к круговой обороне, защищенный со всех сторон. То есть крепость моя – это защита со всех сторон. И четвертое значение слова «крепость» – это юридический документ о купле и продаже. В России так и называлось, то есть купчая крепость. То есть право на недвижимое имущество, когда вы приобретали, здесь в Америке это называется тайтл. То есть вы получаете паспорт на недвижимое имущество, что теперь оно принадлежит вам, вы заплатили за него деньги. И в России называлась это купчая крепость. То есть это крепость, это юридическое право, юридический документ о купле. И он говорит: «Возлюблю тебя, Господи, буду любить тебя», и исповедует, кем является Бог для него. Только в одном этом слове Давид видел это глубокое значение, кем является для него Бог. И Иисус, Сын Божий, обращался к своему Небесному Отцу как к крепости и говорил: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Каждый святой и все вместе взятые обращаются к Богу именно таким путем. И тогда Бог становится крепким в их жизни, Он становится крепостью. Далее говорится: «Господь – твердыня моя». Твердыня – это каменное основание, это фундамент для возведения строения. А это значит, если даже все оставят меня, не поколеблюсь. Твердыня – фундамент. Твердые основы земли. И он говорит: «Господи, ты твердыня моя». И когда он говорит: «Ты твердыня моя», он чувствует под собою эту твердыню. Его колеблют, но твердыня под ним, основание, фундамент не колеблется. «И убежище мое», «прибежище мое». Есть слово «прибежище», есть «убежище». Слово «прибежище» и «убежище» имеют какие-то родственные значения, но от слова «прибежище» – это прибегнуть, прийти, соединиться. Это место присоединения, где можно найти убежище, приют, укрыться, которое служит средством спасения, защиты и помощи. Присоединиться ко всему этому. Он называет Бога: «Ты прибежище мое». И дальше он провозглашает его имена следующие: «Избавитель мой». Очень важно запомнить, заучить эти все имена, характеристики Бога и провозглашать их в молитве. Когда вы провозглашаете «прибежище мое», у вас сразу в уме проносится смысловое значение, чем является для меня Бог, кому я прибегнул, кому я присоединился. «Избавитель мой». «Избавитель» – это освободитель от плена, смерти, рабства, нищеты, болезни, тягостного, опасного и мучительного недуга. Освободитель – это тот, кто освободил, вызволил из плена. Это не просто спаситель, это избавитель. Он называет его здесь избавителем. Конечно, сюда входит спасение, но здесь избавление от рабства, от цепей. И он говорит: «Избавитель мой, скала моя, Бог мой». Он обращается к Богу, называет его своим Богом и называет его своей скалою. Бог мой. Бог – это значит та личность, которому я сдаюсь и которому служу. До тех пор, пока человек не сдался во всех своих областях, он не может назвать его своим Богом. Сатана признает, что Бог есть Бог, но он не является Богом сатаны. Потому что сатана не служит Богу. Но чтобы сказать «Бог мой», это значит сдаться в плен ему, то есть во всех своих областях сдаться ему, подчинить все области своей жизни ему. Только тогда можно сказать: «Ты Бог мой». И Давид в это время говорит: «Бог мой». Когда он говорил в это время, когда Бог избавил его от Саула и от всех врагов его, когда он бегал по ущельям, пустыням земли, когда скрывался где угодно, он чувствовал эту помощь, и все его области жизни полностью были зависимы от Бога. И поэтому он говорил: «Бог мой». Очень много влагается сюда, когда мы говорим «Бог мой», в то время, когда часть областей нашей жизни совершенно не подчинены Богу, мы об этом точно знаем, и тем не менее лицемерно говорим: «Бог мой, спаси меня, оставь свои грехи, сдайся во всех областях своей жизни, и потом приходи ко мне и скажи: Бог мой». Почему он назвал его своим Богом? Да он исповедовал его характеристики, эти характеристики стали помогать ему, выводить ему его. И он сказал: «Бог мой, скала моя». Слово «скала» — это каменная глыба, утес с крутыми склонами и острыми выступами. Это символ покоя и противостояния бушующим волнам житейского моря, а также и ветром всевозможных лжеучений. «Скала моя». Это не просто он влагал сюда, когда называл «скала моя». Это просто обозначение, но символически, когда вы видите волны, какие бы сильные и свирепые они ни были, они разбиваются просто о скалу. Скала стоит непоколебимой. И поэтому никакие бушующие волны житейского моря не могут поколебать, разбить эту скалу. Волны разбиваются о нее. Вы можете быть в опасности в этих бушующих волнах, но если Бог скала, и вы являетесь этой скалою, то тогда ничего. Тогда все ветры лжеучений также разобьются об эту скалу. Они не могут снести ее. Мы знаем из Священного Писания, что Бог дал нам такие скалы или такую скалу. То есть он дал нам 12 камней, из которых мы можем слагать наш жертвенник. Не может быть жертвенник не из 12 камней. Человек, который приносит себя в жертву Богу, он является и жертвенником, и жертвой, и в то же время отвергает порядок Божий, Божью теократию, он слагает не Божий жертвенник, потому что жертвенник должен быть из 12 камней, притом не отесанных. Не надо делать, отесывать и делать себя каким-то добреньким. Будь такой, как ты есть. Приходи к Богу такой, как ты есть. Бог хочет, чтобы мы подчинились Его правлению. 12 оснований Нового Иерусалима. Драгоценные камни. 12 ворот. Вы не можете войти без подчинения самого себя Божьему порядку, власти, существующей на этой земле. Если дети не подчиняются родителям, значит, Бог не является их скалою. Если жена не подчиняется мужу согласно Слову Божие, в рамках Слова Божия и в границах Священного Писания. Иногда она подчиняется ему вне границ Священного Писания, а в границах не хочет подчиняться. Слово Божие говорит, если она так делает, то Бог не может быть ее скалою. Если муж не признает власти, существующей выше его в церкви, на работе, в государстве, Бог не может быть его скалою. Давид признавал власть. Он не выступал против Саула, который незаконно гнал его. Он был в полном подчинении его, называя его своим отцом и желая, чтобы он был отцом. Он плакал и говорил: «Отец мой! Отец мой, что ты нашел во мне, что ты гоняешься за мною?» И таким образом Бог являлся скалою его, потому что он признавал власть. Иисус признавал власть. Он подчинился своим родителям, запомните, дети. Иногда 12, 13, 14 лет они думают, что они уже выросли и что родители контролируют их. Положительный контроль полезен для нас. Это как узда для лошади, которая направляет ее в правильном направлении. Существует отрицательный контроль, когда заставляют вас грешить и контролируют, и вы не можете не делать плохие вещи, потому что кто-то вас контролирует. Обычно это улица, плохие подружки, плохие друзья, которые зачастую называются христианами или школьными друзьями. Поэтому берегитесь, пусть Бог будет вашим контролем через родителей ваших. Когда родители ваши будут говорить по Писанию, тогда слушайте их. И тогда это Бог будет ваша скала. А иначе вы не можете назвать Бога вашей скалою. Конечно, можно об этом говорить, но Дух Святой позаботится о том, чтобы развить в нас, что такое скала. Это Божье правление. И далее. «На Него я уповаю». Именно такой Бог является моей надеждой, который силен исполнить и осуществить все свои благие намерения в отношении меня. Упование – это вероисповедание, это обеты, это заветы, которые Бог обещал для меня и для всех нас вместе взятых. И когда я говорю «на Него я уповаю», это значит, я уверен, я надеюсь, что Бог исполнит все добрые благие намерения, которые обещал, поможет и приведет их в действие. Поэтому я на Него уповаю. И когда я в молитве это провозглашаю или пою это в песне молитвенной, не имеет значения, в это время Дух Святой берет мои исповедания, и мое упование действительно становится, Бог становится моим упованием. И далее, щит мой. Он называет Бога щитом. Бог часто называл себя щитом. Это одно из имен Божиих. Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Щит – это то, что отражает все раскаленные стрелы лукавого. А также возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что это за стрелы? У Бога тоже есть стрелы, истины. Под каждым наименованием, каждая истина имеет свое наименование. Но здесь нам дан щит для того, чтобы сатанинские стрелы отражать. Какие эти стрелы? Их очень много. Но самые сильные стрелы, самые сильные и опасные, и раскаленные стрелы, это в первую очередь стрелы сомнения. Стрелы сомнения. Именно такой стрелой поразил сатана в Едемском саду Адама и Еву. Он бросил подозрение в адрес Бога. Подлинно ли сказал Бог? И посеял сомнение. А вы действительно уверены, что правду говорит ваш пастор? Они не выходят на самого Бога или же на самого пастора. Они выходят на тех, кто принадлежит ему. Так было всегда. Амалек в пустыне не выходил на начальников, на Моисея и на Аарона. Он выходил на слабых. Он выходил на отстающих. Вы думаете, что если человек является в церкви лидером и начинает противостоять, то в Боге и в церкви в это время он являлся слабым и отстающим. Если бы он не был взади, разве Амалек ударил бы его? Никогда. Просто это люди чинушества, желающие положения, погон или еще чего-либо, люди из скорости, и поэтому сатана их бьет там сзади. Вот почему здесь говорится, что щит мой, если вы будете в Боге, и Бог будет вашим щитом, то вы увидите, что вы отразите эти стрелы сомнения. К вам подойдут, вам скажут, но вы скажете, да запретит тебе Господь, отойди от меня, сатана. Поэтому запомним, самые сильные раскаленные стрелы дьявола – это стрелы сомнения, это неверие. Именно такой стрелой был поражен в свое время Моисей в пустыне. Народ израильский весь был поражен этой стрелою, и Моисей так близко подошел к народу, что стрела и его поразила. Он говорит, вы меня принудили к этому, я из-за вас получил эту стрелу, я был ранен. И Бог сказал ему за то, что вы не поверили ему и Аарону, за то, что вы мне не поверили, вы не войдете. Он правильно исповедовал, он правильно делал, но мотив его неправилен был. Глубоко в сердце своем, когда Моисей бил по скале, он не верил, что пойдет вода. Но Бог видел, и Бог сказал, за то, что вы мне не поверили и не явили святости моей, этим самым не войдете. Когда стрела сомнения поражает нас, когда у нас нет щита веры. Щит веры – это упование, это вероисповедание. Вы знаете, за кем вы следуете, вы знаете, кого нужно слушать и кого не следует слушать. Какой бы пророк ни приходил, кто бы ни восставал, какого бы Бога ни проповедовал, если он приходит и говорит, пойдем служить другому Богу, написано, побей этого пророка камнями, истреби его из среды. Когда он начинает бросать стрелы сомнения, и сегодня много будут таких пророков и есть, которые говорят, церковь идет в неправильном направлении, церковь заблуждается. Вот они встают из среды и начинают видеть, церковь заблуждается, надо что-то делать, надо предпринимать какие-то решения. Закройте ваши уши и будьте осторожны. Бог сказал здесь: щит мой. Когда вы будете правильно верить и называть Бога действительно своим щитом, то это произойдет. И тогда стрелы сомнения, подозрения, клеветы, а за ними идут стрелы обиды, стрелы горечи, стрелы разочарования. Это тоже опасные стрелы, и человек, пораженный обидой, у него появляется дальше, он открывает сердце свое дальше, идет другая стрела горечи, разочарования, и тогда человек сатанеет, потому что он поражен, и сатана имеет доступ к нему, и этот человек становится в авангарде сатанинского ополчения и выступает против Божьего ополчения, которое выступает под знаменами любви. Они зло свое называют любовью, и любовь называют злом. Проклятие называют благословением, и благословение называют проклятием. Порядок называют беспорядком, и беспорядок называют порядком. Беззаконие называют законом, и закон называют беззаконием. Вот что происходит, когда нет этого щита. Но здесь Иисус говорил своему отцу: «Ты мой щит». Давид говорил: «Ты мой щит». И всякий святой да скажет Богу: «Ты мой щит». Аминь. Рог спасения моего. Рог спасения. Это символ силы и власти на земле. Рог – это символ. Поэтому Дух Святой часто говорит такие символические выражения в Священном Писании. «Все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника». Давид говорил: «А мой рог ты возносишь». Вот почему на жертвеннике были 4 рога. Это было символ силы и власти. Они были на жертвеннике. Люди часто пытались вешать их на голову. Вы знаете, средневековые рыцари делали такие шлемы себе, и как символ власти на этой земле они себе рога сюда делали. Но эти рога должны быть жертвенной властью. Они были на жертвеннике, они были на золотом столе, они были на курительном жертвеннике, везде были эти рога. Если крылья являются символом власти в воздухе, то эти крылья являются символом власти на земле. Но я бы сказал, символом жертвенной любви. Жертвенная власть, жертвенная любовь. И поэтому он говорит: «Ты рог». Он называет Бога своим рогом, что Бог своей жертвою его спас. И дальше он называет его: «Рог спасения моего». И убежище мое. Убежище. То мы говорили о прибежище, это присоединиться, а убежище это войти вовнутрь. Не просто присоединиться, а войти вовнутрь. Убегает в нее праведник, и он спасен. Куда он убегает? В башню, которая называется имя Господа. Завет Бога Всемогущего. Вы входите в Бога, вы входите во Христа, и вы безопасны. И здесь Давид говорит, что Бог мой, убежище мое. И далее он говорит: призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Призову. Это значит просто позову, обращусь с просьбой. Представлю ему юридические основания, и от врагов моих спасусь. Видите, слово «призвать» связано с юридическим актом. Вы не можете призвать, если у вас нет юридического основания призывать Бога. Не всякий может призывать Бога, только тот, кто имеет на это юридические права и основания, тот, кто знает, как надо призывать. Мы часто читаем в Священном Писании: «И призвал там Авраам имя Господа Бога своего». Он сделал жертвенник там, соорудил его и призвал имя Господа. То есть призвать имя Господа. Это позвать, обратиться к Нему с просьбой, но на юридических основаниях. Это слово часто юридически значится в таких, то есть будем говорить, общегосударственных законах: призыв в армию, призвать человека в армию. Здесь его зовут, но на это есть юридические основания. так как ты являешься гражданином этой страны, то ты обязан защищать интересы этой страны. И поэтому этого человека призывают в армию, потому что он гражданин этой страны. Вы не можете призвать Бога, если вы не являетесь гражданином неба, если вы не сограждане святым и не свои Богу. Вы не можете его призвать. Но он говорит: призову достопоклоняемого. Слово достопоклоняемого состоит из двух слов: достоинство и поклонение этому достоинству. Бог имеет достоинство. Это нравственное, положительное качество, характеристика и природа Бога. И он говорит: призову именно такого Бога, не сатану, а такого Бога, который имеет высокое нравственное начало, его призову, он достопоклоняемый Бог, правильно призову. У меня есть завет, на основании которого буду призывать. У меня что-то есть, на основании чего он ответит мне. Он говорит: и от врагов моих спасусь. Почему? У него есть юридическое основание для этого. Он уверен, что когда он правильно призовет, он спасется. Чтобы правильно призвать Бога, здесь он впереди показал, исповедав, что нет ни одной области, на которую бы я полагался, и эта область была бы вне Бога. Это не церковь, это не родители, это не муж, это не жена, это не дети, это не идея какая-то, это даже не я сам, это Бог. Вы знаете, что когда Бог действительно становится нашим Богом, когда церковь призывает людей к Богу и ведет их к Богу, а не просто за собой. Человек, который просто надеется на церковь, он не попадет в Царство Небесное. Церковь вас не спасет. Бог спасает через церковь, но он через церковь только спасает. Церковь – это только канал. Сотрудники на Ниве Божией – это только каналы, но они не спасители. Бог через них спасает. Но мы должны правильно знать, где наше основание. И поэтому он здесь говорит: я достопоклоняемого Господа призову. Он провозгласил все его характеристики. Он мог говорить об этом. И от врагов моих спасусь. А теперь он описал состояние человека, который будет находиться на кресте. Это очень важная песня. Вы часто ее уже слышали, мы часто цитируем ее и касаемся ее во время хлебопреломления. Эту песню пели, она была первой песней, которую Давид сказал петь, приказал. Он в устав это Израилю постановил. Во время пасхальной вечери первой песней пелась 17-я песня, которая была дана начальнику хора, ее пел хор, но ее также пели во всяких домах. Семейство собиралось, если они способны были одного агнца съесть, то семейство само пело эту песню. Вечеря начиналась с этой песни. Они говорили в этой песне перед этим агнцем, который символизировал Христа распятого. И они ели его с горькими травами. Поясы были на их чреслах. Это пояс истины, символ теократии, подпоясанность, порядок Божий, обувь на ногах, готовность исполнять Божию волю. Полностью одетые, косяки и перекладины окроплены кровью. И они начинают петь песню, кто для них является Бог, кто этот агнец для них, которого он едят. Он не только их пища, которая удовлетворяет их голод, их алканье, но он также для них и Бог. Бог спасение, достопоклоняемый, щит, каменная ограда, скала. Итак, посмотрим. 5 стих – это начало глубоких страданий Иисуса Христа, которые частично испытал в себе Давид, которые испытывает церковь и каждый христианин в отдельности, если он приобщился и провозглашает все эти имена. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». «Объяли меня муки смертные». Это значит, распростерли свои объятия, приняли меня в свои объятия, крепко обняли меня невыносимые страдания. Потоки беззакония. Что это за потоки беззакония, которые устрашили его? Видите, потоки беззакония никогда не разливаются вне людей. Потоки беззакония – это люди беззаконные. Это люди, которые пренебрегают закон, порядок и власть. Это и есть потоки беззакония. Они не абстрактные, они сугубо личностные. Это люди, отвергающие порядок и власть, отвергающие закон и устанавливающие свои правила, свои понимания и свой закон, свои мерила. И поэтому Давид говорит: «Они устрашили меня», когда он увидел такое беззаконие, таких людей, которые смеются, которые ни во что ставят закон Божий, смеются порядку Божьему. И он говорит: «Это меня устрашило». И он называет это потоками смерти. Он называет, что это смерть объяла меня. Смерть тоже просто так вас не обнимет. Это тоже сугубо личностное понятие. И смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. Жизнь тоже это сугубо личностное понятие. Иисус сказал: «Я есть им жизнь, а сатана есть им смерть». И он говорит: «Смерть обняла меня, дьявол меня объял. Люди беззаконные окружили меня, потоки беззакония окружили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Цепи ада. Цепи – это символ как царской власти, так и символ рабства. Вы знаете, что иногда царская цепь вешается сюда, на шею. Золотая цепь. Но иногда на шею другую цепь вешали, прикрепляли к лошади, и победитель ехал на лошади, и пленник на цепи. Иногда эти цепи вешались и на руки, и на шею, и на ноги. И так пленника торжественно вводили в город победителей. Но здесь Давид говорит не о царственных цепях. Он говорит: «Цепи ада облегли меня, и сети беззакония». Что это значит быть во власти ада? Здесь говорится, что я находился во власти ада. Иисус в свое время сказал такие слова: «Теперь ваше время – власть тьмы». Иисус был во власти ада. Давид был во власти ада. Церковь будет во власти ада. Каждый святой человек будет во власти ада. Бог испытает человека, когда он будет во власти ада, что он будет говорить, как он будет действовать. Что он будет в это время делать, когда я дам аду власть обнять его, когда смерть обоймет его, когда цепи ада будут облегать. Облегать – это близко к телу. Вот бывает сильно облегающая одежда. А здесь цепи близко облегают, сильно опутали его. Сети смерти. Что это за сети? Вы знаете, что сетями называются слова, которые опутывают. Словами своими опутали себя. Он говорит: «Сети смерти опутали меня». Он не имеет в виду, что его слова его опутали, но слова окружающих беззаконных людей опутали его. Цепи ада облегли его. Видите, и цепи, и сети – это мысли, это изречение, это слова беззаконных людей. И здесь метафора идет за метафорой. Он показывает, кто такие беззаконники, как они выступают против праведников. И, разумеется, для того, чтобы это делать, им надо знать хоть как-то Писание, чтобы его извращать, толковать. Иначе для того, чтобы опутать вас, напугать, убрать у вас всякую уверенность, убрать страх перед законом Божьим, перед порядком Божиим, чтобы вести себя таким путем. И Давид говорит: «Я испугался». Поймите, что каждый из нас будет испытан этим. Хотим мы этого или не хотим, желаем мы или не желаем, но Бог испытает нас, прежде чем вести в свое царство. И поэтому здесь говорится о кресте. Именно на кресте человек будет чувствовать такое состояние. Но что же он в это время делал? Какая реакция была Христа? Какая реакция была Давида? Какая реакция была святых апостолов и пророков и всех святых мучеников, христиан и Церкви Божией? «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал». Вы видите, к моему, я хочу сделать ударение, к моему Богу воззвал. Опять слово «воззвал» связано со словом «призвать». Он привел юридические основы праведности и обратился к своему Богу. отверг даже самую возможность использовать иную силу, кроме Бога своего. Вы знаете, когда человек попадает в такое состояние, у него есть возможность прибегнуть к какой-то другой силе. Прибегнуть к какой-то другой силе, чтобы эта хватка ослабла. Но он говорит, я к Богу моему воззвал. Это значит, я отверг любую возможность опереться на что-либо иное. В это время у вас будут возможности, и сатана даст вам такие возможности во время креста, чтобы вы оперлись на что-то другое, взяли в помощь. Вы помните, как народ израильский был победителем тогда, когда он на Бога уповал. Но когда он приглашал Египет для того, чтобы Египет ему помог, и Бог сказал, на тебя выходило больше, и ты доверял мне, и я давал тебе победу с меньшинством. И теперь ты пригласил Египет, иногда сириян приглашали, иногда египтян. Нападают египтян, они приглашают сирийское войско против египтян. Нападают сириане, они египтян приглашают. И всегда, когда они приглашали египтян или сириян, согласно Писанию мы разбирали, они всегда терпели поражение. Но всегда, когда они искали Господа и уповали на Него. Почему они призывали египтян? Потому что что-то не в порядке было с Богом. Чтобы идти к Богу и призвать Богу, нужно юридическое основание. Они теряли юридическое основание, которое есть праведность и непорочность, заключенная в завете крови. Если вы теряете эту праведность и непорочность, вы не будете обращаться к Богу. Вы будете обращаться к другим богам, к своему интеллекту, который сделаете своим Богом, или к интеллекту своих родителей, или своих детей, или своих знакомых, кому угодно, но вы не сделаете Бога. Вы не воззовете в этот момент к Нему, и в этот момент вы будете испытаны. Крест испытает, этот огонь потрясет. Но он говорит, я к Богу моему воззвал. И так как он к Богу своему воззвал, то результат был положительным. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Вопль. Мы уже с вами говорили, вопль – это сильный крик. Это когда вы все силы бросаете в крик. Когда вы собираетесь со всеми силами, чтобы крикнуть во все горло, что есть мочь, вопить, орать, кричать. До каких же степеней должна дойти боль и скорбь, чтобы так кричать? Конечно, это должно произойти. Только это покажет, к какому Богу мы обращаемся, где мы стоим, и испытает нас самих. И мы сами увидим, является ли Бог нашим Богом, когда в момент потерь и утрат, когда при полном банкротстве, потому что крест – это абсолютное банкротство во всех областях нашей жизни. Единственное, где мы не потерпим банкротство, это праведность и непорочность, основанная на крови Агнца. Праведность, которую мы получаем даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Что после этого произошло? Вопль мой дошел до слуха его, и потряслась, и всколебалась земля. Дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Когда я рассуждал над этим местом Священного Писания, то я понял одно. Речь не идет о буквальной земле и о буквальных горах, и о буквальных основах этих гор. Речь идет о людях, которые являются горами. Речь идет о твердынях и основах, о людях, потому что Бог не будет колебать свою гору Сион. Он не будет свои горы, горы Божии, колебать. Вы помните, когда Иона был во чреве кита, у него была такая молитва, и эта молитва была молитвой Иисуса. Он сказал, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Так и тебе, святой Божий человек, входящий в состав Церкви Божией, тебе тоже суждено прийти к основаниям гор. И там Иона молится такой молитвой. До основания гор я не шел. Иисус не шел до основания гор. Это были горы, это были демонические князья. Но сами по себе они не могли загнать нас туда. Это были люди, которые приняли этот княжеский демонический дух в себя или на себя и использовали его против Иисуса, против Давида, против церкви, против каждого отдельного святого человека. И этот человек не шел в своей скорби и боли, страданиях до основания гор. То есть у них тоже есть основание нечестивого. Но написано, Бог разрушит основание нечестивого дома. Бог разрушит основание нечестивых гор. Как только голос вопля наш дошел до слуха Божия, написано, потряслась и всколебалась земля, и двигнулись основания гор, ибо разгневался Бог. Потому что в это время гнев Божий начнет выражаться, и мы посмотрим, как он будет выражаться. Он начнет колебать эти горы. Он начнет колебать твердые основы земли, я имею в виду нечестивые основы. Нечестивые горы, еще раз повторяю, Бог не будет колебать свои горы. Когда Бог гневается, его горы не колеблются. Его горы в это время восклицают от радости. Вы увидите в Писании, что когда Бог гневается на нечестивых, праведники в это время восклицают и радуются. И поэтому праведники в это время становятся тоже горами, но Божьей горою, с позиции которых Бог и будет это творить. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Горячие угли сыпались от него. Вы знаете, что горячие угли, которые сыпались от Бога, это добрые дела, которые вы делали вашим врагам. Слово Божие говорит, когда вы делаете добро вашим врагам, то есть благотворите им. В каком смысле слова? Если нуждается враг твой, возьми, напои его, накорми его. То есть, если ты увидишь его в нужде, если ты увидишь его нагим, одень его. Делая сие, ты собираешь ему на его голове горячие угли. То есть, Божьи угли – это прощение праведников. Когда вы прощаете ваших врагов, то это прощение является огненными углями на голове ваших врагов. Иногда люди говорят, как я могу простить, но вы не знаете, что Бог делает из вашего прощения. Он делает это прощение горячими угольями на голове ваших врагов, освобождая вас от боли. Потому что обида, которая в сердце праведника, убьет его праведность, и сатана убьет его. Как мы говорили, это стрелы сатаны обиды. Поэтому мы должны щитом веры заслониться и покрыть это любовью не эмоциональной, а разумной и волевой, и сказать, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прощаю этого человека, назовите его по имени, это муж, это жена, или это мать, или это отец, или это сын, дочь, или это пастор, или это лидер, или это друг, или это начальник, не имеет значения, кто бы ни был вашим обидчиком, простите его во имя Иисуса Христа. И ведите себя тихо и скромно, как и подобает вести детям Божиим. И тогда вы увидите, что Бог сделает это углями. То есть практически вы станете этими углями. Написано, поднялся дым от гнева его. То есть его гнев. Вы знаете, когда священник брал и в горячие угли бросал щепотку благоухающих веществ, то поднимался дым. Именно дым поднимается только тогда, когда вы правильно молитесь, потому что это благоухающие вещества, это кождение, это дым, который поднимался пред Богом, он всегда имел символ молитвы, потому что Давид говорит, да взойдет моя молитва, как жертва вечерняя, как благоухание приятное. Это было благоухание, но только не для всех. Апостол Павел прямо сказал, что этот дым не является для всех благоуханием. Он говорит, что мы Христово благоухание, Богу спасаемых и поражаемых. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Так что будем знать, что этот дым поднимается тогда, только тогда, когда правильная молитва идет. Когда все поровну, когда божественный баланс между всеми сторонами плода, плод Духа. Когда между любовью и радостью, между миром и терпением, и так далее, существует божественное равновесие. Чудное божественное равновесие. Плод Духа. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Это не плоды, а плод. Это один плод такой. И этот плод обладает такими характеристиками. И все эти характеристики равнозначны, равномерны и имеют божественное равновесие. И поэтому, когда этот плод есть, то поднимается дым. На этот плод бросается. Это эти угли и этот дым, это дела праведников, это действия праведников. В Откровении мы часто встречаем, взяли кадильницы священники, наполнили их огнем, всыпали туда курение, и когда дым стал восходить, небеса раскрылись, и град величиной с талант пал на землю. Это молитвы всех святых были вознесены. Поэтому, когда дым поднимается, это возношение молитв. И я верю, что это те самые молитвы, которые идут из ада. Именно эти молитвы теперь будем рассматривать, молитвы праведного народа, находящегося в подобных состояниях, когда демоны обняли его, когда сети беззакония запутали, цепи ада облегли. И в это время они воззывают и кричат к своему Богу с воплем. Этот вопль, эта правильная молитва на юридических основаниях становится углями, горячими, сыпящимися от Бога, и становятся дымом. Они приводят в действие гнев Божий. Бог берет это все и производит. То есть закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Бог берет, мы сеем со слезами, и потом Он возвратит нам нашу жатву с радостью. Мы будем с радостью нести свои снопы. Дальше. «Наклонил Он небеса, и сошел, и мрак под ногами Его». Мрак под ногами Его. Мрак – это символ тайны. Стратегия Божия в защите святых не будет ни угадана, ни предугадана. Если бы сатана предугадал Божью защиту в крестных муках Сына Божьего, он никогда бы не убивал его. Самое худшее наше поражение на виду, это будет самая величайшая победа, но она всегда будет сокрыта от глаз наших врагов. Потому что мрак – это тайна. Бог окружил себя тайной, мраком. Соломон молился и говорил: «Ты благоволишь обитать во мраке», то есть в тайне. Когда Слово Божие называет «тайна» для язычников, Христос в нас, упование славы, Он говорит о мраке, которого никто не видит. Бог уже понесся, но мрак под ногами Его, противник не видит еще ничего. Главное, Бог колеблет его, но он не видит. Основы его колеблятся, а он не видит. Почему? Угли горячие сыпятся, а он не видит. Дым идет, гнев Божий разливается, а он не видит. Почему? Да потому что Бог во мрак это все положил. Потому что если он увидит, он может покаяться. А Бог отнял у него покаяние, потому что прошло время. Он давал ему покаяние, а теперь Бог поднялся для суда. И когда Бог поднимается для суда, нет места покаянию. Грех к смерти. И поэтому, когда Бог поднялся, здесь уже Иуда не мог каяться. Да, он что-то предпринял, но он не видел стратегии Божией. Предал я кровь невинную, а потом петлю себе и пошел и повесился. Тоже ожидает всех Иуд и всех предателей, которые предают Сына Божьего, которые предают Его посланников, которые предают Церковь Божию. И поэтому мрак под ногами его. И далее. «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Привлек херувимов к защите тех, кто не шел до основания гор. Вы знаете, что херувимы – это ангельские существа, которые охраняют трон всемогущего, которые не видят лицом Бога, и которые покрывают его. Сатана был одним из этих херувимов. Не думайте, что пал один из самых лучших, и у Бога больше нет херувимов. Бог не создал одного херувима, он много их создал. Вот почему сатана завидовал. Он хотел выше всех гор подняться. Но у Бога остались верные херувимы, которые продолжают осенять. То есть они покрывают, чтобы никто не мог близко подойти к Богу и умереть. Потому что Бога не видел никто никогда. Бога не видел никто никогда, поэтому он в мраке и приходит. Херувимы Бога не видели. Они закрывают, и серафимы, и херувимы лица свои крыльями. Если они повернутся и будут летать, и восклицать имя Божие, приводя его в третьей степени, свят, свят, свят Господь Саваоф. Они двумя крыльями летают, двумя крыльями закрывают лица свои и двумя ноги свои. А двумя летают, для того, чтобы не видеть, потому что Бог сказал Моисею, не может человек увидеть меня и остаться жив. Но своим ученикам Иисус сказал, вы увидите моего Отца так, как я его вижу. Иоанн писал последователям Иисуса Христа, которые принимали Иоанна. Он сказал, мы увидим его так, как он есть. И поэтому здесь говорится, что он привлекает херувимов, он привлекает ангельское охранение. Если сатана такой сильный и могущественный, конечно, он не сильнее Бога, Бог всемогущий, но сатана только могущественный. Сатана сильный, но Бог всесильный. Сатана знает много, но Бог все знающий, сатана не все знающий. Бог вездесущий, а сатана не вездесущий. Если сатана находится здесь и кого-то пытается соблазнять, то он не может в это время находиться даже вот там и кого-то в машине соблазнять. Один и тот же бес не может находиться везде. И сам сатана, князь тьмы, если он находится в одном месте, он не может находиться в другом. И поэтому ему нужна информация, как обыкновенному человеку, которая бы стекалась от всех бесов. А бесы есть бесы, они не ангелы Божии. Они лгут ему, потому что они есть ложь. Они ему лгут, они говорят, я сделал там, или я не сделал это потому и потому. Он не хочет сознаться, что какой-то праведник дал ему в челюсть и послал его в нокаут. Он начинает лгать, что-то выдумывать ему, а тот проверить даже не может. Потому что другого беса не было. Они выдают друг друга, предают, потому что это царство лжи, оно построено именно на лжи и на страхе. Ложь, подозрение, клевета. И поэтому он злится, он ненавидит Бога. А Бог вездесущий. Он пребывает в каждом из нас в отдельности, со всеми вместе, по всему лицу земли, по всему лицу земли. Знает, где падает любой листик с дерева. Любую птичку видит. Видит все мысли каждого святого человека, разговаривает одновременно с каждым, отдаваясь полностью. Для нас это непостижимо, но такой наш Бог. И поэтому херувимы, их много. Слово Божие не говорит, сколько херувимов. Но они, он сел на них и полетел. То есть херувимы это тоже создающие тайну Бога. То есть Бог покрывает себя этой тайной. Херувимы подчеркивают таинство Бога и таинство Его стратегии для нечестивых. Они участвуют вместе со святыми. Сейчас мы увидим дальше. «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Крылья ветра. Бог называет ветром Дух Святой. Бог не будет носиться на крыльях нечистого духа. Вы знаете, Иуда пишет, то есть «безводные облака, носимые ветром». Вы думаете, что безводные облака будет Дух Святой носить? Нечистый Дух их носит. А здесь на крыльях ветра. Крылья – это власть в воздухе. Здесь говорится, что Дух Святой участвует в этом. Он Дух Святой применил к этому. Он Дух Святой послал на помощь, чтобы спасти нас. Крылья ветра символизируют, что на помощь к нам послан сам Святой Дух. Бог понесся на крыльях ветра. Это могучие крылья Святого Духа. Мы видим его просто кроткого, как голубя, физически символ предлагая, но Дух Святой не только просто кроткий, как голубь, он огонь, он ветер несущийся. Вы знаете, когда первый раз Дух Святой сошел на эту землю, то написано, сделался шум как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом. Когда Дух Святой говорил в Откровении, Иоанн говорит, я услышал, и голос его был, как шум водопадов многих. Такой был голос. Они увидели огонь Духа Святого. Вот такой он, на таких крыльях он понесся, на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим. Тайну сделал своим покровом, сокрылся тайной. Это не все. Сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. Я хочу подчеркнуть, что здесь Дух Святой показывает, через кого он это будет делать и как он это будет делать. Враг все равно этого не поймет. Мрак вод облаков воздушных. Он покрыл себя ими, этой тайной. Но воды и воздушные облака, и в то же время в них есть воздух и в них есть вода. Это облака воздушные, наполненные воздухом и наполненные водою. И этими облаками являются как раз те, которые находятся в пропасти ада. цепи ада их облегли, сети смерти их опутали, а теперь они представляются вот этими облаками. Бог на них полетел. Бог их сделал своим покровом. Здесь Дух Святой, здесь все святые. Потому что Дух Святой вместе с нами сходит на крест, помогая нам достойно выдержать испытания. Бог помог Иисусу, написано, Он Духом Святым вознес себя на древо. И Бог Духом Святым нам помогает. Иногда нам кажется, что мы одиноки, цепи ада окутали, это да. Но запомним, что мы не выдержим и малейшей борьбы. Мы сразу потерпим поражение. Если мы все еще стоим и можем взывать к своему Богу, это говорит о том, что Дух Святой с нами. Что эти могучие крылья поддерживают нас, хотя мы и не чувствуем от боли и страдания. Но придет время, когда мы почувствуем, и Бог ведет нас в другую атмосферу. А сейчас пока атмосфера рисуется, как Бог это делает. И поэтому эти воздушные облака, как есть нечестивые облака, Иуда называет пустыми облаками людей, которые восстают против всякой власти. Он называет этих людей деревья умершие, дважды исторгнутые, безводные облака, носимые ветром, осенние деревья умершие, дважды исторгнутые. Им готовится мрак вечной тьмы. Поэтому есть и воздушные облака, наполненные водою. Воздух – это ветер, это дух. Когда говорится «воздушные облака», слово «воздух» в оригинале, в греческом оригинале и в еврейском всегда звучит как «жизнь». Эти облака, наполненные жизнью. Воздух – это жизнь. Это не просто воздух, которым мы дышим. Этот воздух, которым мы дышим, является прообразом того воздуха, той жизни, которым наполнены эти облака. Это великая слава Божия, тайна для язычников. Христос в вас. Вот наполненные воздухом, это Христос в вас, наполненные Христом. Я вспоминаю случай, наверное, вы его помните, исторический случай, когда одному солдату из армии Наполеона делали операцию, пуля попала в сердце, хирурги пытались спасти его. Они разрезали сердце и пытались пробраться к нему без анестезии. И он говорил, еще немного, и вы найдете императора врачам. Еще немного. Он видел, чувствовал, что они уже подходят близко к сердцу. И он говорит, вы не пулю сейчас там найдете, когда вы увидите мое сердце. Еще немного, и вы найдете императора. Всем известно, что солдаты безраздельно любили своего императора. Ни одного полководца так не любили солдата, как солдаты любили своего императора Наполеона. Я хочу привести этот пример именно к тому, что когда к сердцу к нашему подойдут еще немного, и вы увидите его, вы увидите Христа, вы увидите, кем я наполнен. И поэтому этот воздух, эти облака, это Христос в нас, упование славы. И Он сделал их мраком. Странно, они имеют в себе жизнь, воздух, они вода, и Бог вот этими воздушными облаками, наполненными водою, покрыл себя мраком. И поэтому противник не видит, как он будет поражаем. Почему? Почему? Мы увидим дальше, почему. Это закономерность. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Интересное выражение, не правда ли? От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные, они пред ним бежали. Я вспоминаю, как Илья бежал пред колесницей Ахава. Впереди. Так и здесь, пред ним бежали угли огненные, от блистания пред ним бежали облака его, они пред ним, град и угли огненные. Здесь Дух Святой показывает святое наследие свое, как градом и как углями. Илья тоже бежал впереди колесницы Ахава, но Илья бежал для того, чтобы наказать этот нечестивый дом. И это бегство впереди, то есть бегущего, торжествующего впереди, на которого сошел Святой Дух. И он бежал перед царской конницей, и Ахав, сколько бы ни старался, как бы ни гнал плетью своего царского скакуна, Илья обскакал его. Он скакал впереди от радости в Святом Духе, что пойдет дождь. И это пробуждение смоет сейчас и коснется самого гнезда змеиного Иезавели, лжепророчеству. Потому что уже лжепророки все были убиты, осталась одна Иезавель. Она послала письмо: «Я убью тебя». Илья испугался немножко, разочаровался, быть может, не испугался. Стал обижаться и говорить: «Боже, возьми душу мою, я не хочу больше сражаться, мне надоело. Все предали, я показал им славу и силу твою, и все равно никто не стал рядом со мною, никто не защищает». Они кричали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Но Иезавель живет. Почему бы им не пойти толпою и не убить эту Иезавель, убрать ее оттуда? Ведь они сила, почему они молчат? Почему она меня преследует, и они не становятся на мою сторону, не защищают меня? Но Бог сказал: «Успокойся, пророк, не пришло время. Мера не наполнена. Когда мера будет наполнена, ее выбросят из окна, и псы ее съедят. И когда выйдут похоронить, пойдите, говорит, похороните ее, это все-таки царская дочь. Пришли, нашли только кисти рук, все съедено, хоронить нечего. Псы съели». Вот так Бог говорит, он поступит с лжепророками. И так он называет, кто такие? Именно те, которые пройдут испытания, они будут обличены, и Бог через них начнет проявлять свою силу. Они будут пред ним идти. «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные». С позиции небес, это значит с позиции тех, кто верою сидит на небесах. Теперь мы видим, что угли и град, это не буквальный град и не буквальные угли, это опять действие праведного народа. Действие праведного народа. И Дух Святой показывает, что они будут действовать с позиции небес, потому что Слово Божие говорит: «Он нас с вами посадил на небесах». Когда мы видим себя верою на небесах, то тогда все то, что творится на земле, не страшно. Любое банкротство, которое произошло на земле, не страшно. Почему? Потому что я сижу на небесах, где сокровищницы полны, и где по могуществу и силе у него ничего не выбывает, и в свое время он воздаст, восполнит из своей сокровищницы. Мне нечего бояться бедствий, которые пришли на мою голову. Я спокойно приму их и прильну к своему Богу, призову у достопоклоняемого Господа. И поэтому Бог испытывает свое наследие таким путем. Далее. «Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их». Пустил стрелы свои. Пророк Исаия говорит об Иисусе Христе: «Он соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня». Это также сказано и о израильском народе, о Церкви Божией и о каждом в отдельности. То есть определенная истина является стрелою, но здесь говорится о живых стрелах. Он пускает живые стрелы. У Бога все живое. У него живой меч, у него живые стрелы. И у него живая молния. И молния, которую он сокрывает в дланях своих и повелевает ей, кого разить. Это святые Божьи праведники, которые будут произносить суды Божии. Бог через них произведет суды. Они их произнесут, они их изрекут. И эти суды будут молнией и будут стрелою изостренною. И он пустит эти стрелы, то есть церковь начнет провозглашать силу Божию на кресте. Это на кресте все будет провозглашаться. Это когда ад обнимет нас, мы будем провозглашать. Мы будем петь во время смерти о воскресении и учить о воскресении из мертвых. И начнут происходить чудеса. И Слово Божие дальше говорит: «И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего». И явились источники вод. Теперь здесь явились другие источники вод. Это не те воды, которые поглотили. Теперь Дух Святой называет источниками вод святой народ Божий. Явились. Это значит, а теперь Бог их открыл после этого. Они были в поругании, они были в посрамлении. Но источники вод живые, и Бог открыл свою церковь. Однажды он откроет, позовет ее и представит миру. Это демонстрация. Здесь говорится о воскресении, о торжественном воскресении, когда Бог прославит церковь свою, когда учение воскресения из мертвых войдет в церковь. Церковь должна на земле показать свою славу. Не только в небесах, Бог здесь, на земле, покажет преимущество своего народа. После того, когда вы переживаете определенные обстоятельства, Бог обязательно поднимет вас на свой Олимп, на свою гору. Явились, явление это открыл, как Иисус являлся ученикам. Когда Он явился им, они были шокированы. Это не было простое посещение. Явление – это жизнь из мертвых. Это умершая и воскресшая жизнь. После этих исповеданий на кресте, после этих судов, которые они произнесли, Бог внедрил, вдохнул жизнь воскресения, и явились источники. Вот, они явились. От грозного гласа Твоего, от дуновения Духа Твоего, Господи. То есть, когда это появится, то это будет грозная армия. Это будут грозные полки со знаменами. Это не будут рассуждать больше. Всякий, кто протянет свой перст, все будут дрожать, как в первой церкви дрожали, когда Анания и Сапфира пали. Наступают времена, когда Бог положит конец, и сила Духа Святого будет действовать в своем порядке в теократическом церкви настолько мощно и сильно, что любое противление будет немедленно наказываться. Любое противление. И страх будет на всех. Поэтому мы с вами стоим у истоков необычайного движения Божьего, необычайного пробуждения предвосхищением церкви, когда страх Божий, святость Божия и огонь Божий обоймет церковь. Я не буду дальше продолжать, потому что эта песня очень глубокая, содержательная, и мне не хотелось бы ее кромсать. Мы переведем ее на следующий разбор слова, а сейчас, вставши, споем песню «Красота».